принято. Курс на Фел Прайм, озадаченно отозвался Мара. А что случилось, капитан? Потом объясню. Сьюзи, найди все, что есть по этой колонии, и предупреди Гаруса, Миранду и Тейлора, что через 20 минут жду их в оперативном зале. Принято, капитан. Шепард, встревожилась слушавшая мои переговоры Лера. Я стащил с волос полотенце, машинально запуская пальцы в шевелюру. Вздохнул. Хреновина, которую нашла твоя знакомая, это маяк для коллекционеров. Фел Прайм атакован. Интерлюдия. Джеймс Вега. Медленно кувыркающийся на орбите Фел Прайма крейсер коллекционеров доживал последние часы. Возможно, его Вири смог бы справиться с повреждениями и увести искалеченный корабль на базу, но одна из самоубийственных атак, прорвавшейся на борт горстки людей, достигла своей цели, превратив командный центр в груду обгорелых обломков. И теперь, когда управлявший роем генерал погиб, действовавшие, как единый организм хаски и труп не превратились в безумную массу, лихорадочно мечущуюся по палубам, атакуя все живое. Ну и оказавшимся в ловушке людям не было дела до гибнущей махины, их куда больше занимало собственное спасение. Проклятое корыто, вполголоса выругался Вега, морщись от тоскливого стона лопающихся конструкций, который даже здесь, в транспортном доке крейсера, был слышен настолько громко, что вызывал зубную боль. Отодвигая с дороги гражданских, он взбежал по пандусу стоявшего в доке каботажника, на котором его бойцы вывозили с крейсера колонистов и, лавируя между уже набившимися в трюм людьми, добрался до крохотной рубки. «Что там, Мейсон? Спасательная капсула Сазари?» Пилот, не оборачиваясь, ткнул пальцем в голоэкран. «Еще полчаса и войдет в атмосферу, а маневровые движки у нее так и не запустились. Проклятие!» Вега зло грохнул кулаком в переборку. «Мейсон, нам нужно подобрать капсулу и успеть эвакуировать колонистов. Как? Ну придумай что-нибудь, не зря же тебя летчиком прозвали». «Вот именно, летчиком, а не Господом Богом». Раздраженно огрызнулся пилот и тоскливо вздохнул. «Лейтенант, тут ничего не придумать. Капсула Сазари на другой стороне планеты, а у меня не системный истребитель, у меня грибанный каботажник, который памперсы шахтером возил. Пока до капсулы долечу, пока поймаю, а эта коллекционерская развалина уже брюхом атмосферу черпает, еще пара часов и все». Вега с силой зажмурился, с трудом подавляя желание врезать по пульту, врезать Мейсону, врезать себе, врезать кому-нибудь, чтобы только избавиться от необходимости выбирать. На падающем в гравитационный колодец крейсере до сих пор оставалось почти 2000 колонистов, и если каботажник сейчас отправится за Трией, все эти люди покойники, а вместе с ними и остатки его роты, что прикрывают эвакуацию гражданских, отбиваясь от обезумевших жуков и хасков. Что выбрать? 2000 жизней сейчас или одна инопланетная девчонка с информацией, которая, возможно, спасет миллионы жизней потом? Что, сэр, что делаем? Сэр, лейтенант, Вега, да очнись ты, мать твою, проорал Мейсон. Помотав головой, Вега выглянул в окно, пытаясь рассмотреть, что происходит в доке, и одновременно вызывая командира первого отделения. «Камилла, что там с погрузкой? Детей и раненых запихнули», — откликнулся переговорник смертельно усталым женским голосом. «Группа Датсона на подходе, с ними еще полсотни гражданских, из них 12 — дети. Дождемся, и можно отправлять эту партию». «Ясно». Сорвав шлем, Вега яростно растер лицо и решительно хлопнул пилота по плечу. «Летчик, слушай сюда. Как Датсон появится, закидываем тебе детишек и идешь забирать Азари. Потом, высаживаешь всех внизу и поднимаешься за нами. А мы тут пока оставшихся гражданских в кучу соберем». «Ты охренел, Джеймс?» Разом забыв про субординацию, завопил пилот. «Пока я туда-сюда ползать буду, этот долбанный крейсер уже на планету рухнет, если раньше не развалится». «Не развалится, но...» «Все, действуй», — отмахнулся Вега, выходя из рубки и стараясь не смотреть на набившихся в трюм испуганных колонистов. «Женщины, дети, раненые те, кто вытащил сегодня счастливый билет, хотя они об этом еще не знают. Камилла, ты со своим отделением, тоже грузитесь», — выдохнул он, подходя к стоявшей у пандуса женщине в потрепанной броне, которая, чертыхаясь, пыталась отчистить от сажи оплавленный сержантский шеврон. Та, оторвавшись от своего занятия, потрясенно уставилась на него. «Чего?» Быстро оглядевшись, Вега слегка нагнулся, понижая голос. «Сейчас Мейсон отправится за капсулой 3, так что, короче, возможно, это последний транспорт. Хочешь спасти свою синюю подружку?» Яростно зашипела женщина, хватая его за нагрудную пластину и притягивая к себе так, что едва не заехало шлемом в лицо. «Дело не в Азаре», — зло дернулся Вега, отбрасывая ее руку от себя. «Дело в информации, которая у нее, и которую любой ценой нужно доставить командованию, иначе все это дерьмо повторится снова». Закусив губу, женщина с тоской огляделась, также понижая голос. «Джеймс, тут еще до хрена колонистов, мы никак не успеем всех вывести. Ты думаешь, я этого не понимаю? Тогда, я тоже остаюсь, сэр», — угрюмо процедила женщина. «Вместо меня можно двух цивильных впихнуть. Ты хватаешь свою задницу и тащишь ее на борт», — уже в полный голос заорал Вега. «Если мы все тут сдохнем, кто защитит гражданских, если завтра нагрянет еще одна калоша с кучей долбанных жуков, чтобы довершить начатое? Но, это приказ, солдат». Схватив Камиллу за плечо, Вега толкнул ее в сторону трюма. «И ты его выполнишь». Затем, махнул рукой, подзывая командира прибывшей группы. «Датсон, я, сэр. Детей в транспорт, бегом. Остальных, лейтенант, вам лучше подняться в рубку и как можно скорее», — не дал ему договорить прозвучавший в коммуникаторе голос пилота. «Какого черта, Мейсон? Нас вызывают. Кто?» «Нормандия, сэр». До рубки Вега добрался, побив все рекорды, несмотря на то, что бежать пришлось едва ли не по головам. «Вызов вот», — увидев его, выпалил Мейсон, коснувшись сенсорной голограммы на консоли. «Фрегат Нормандия вызывает болтающуюся на орбите хреновину», — зазвучал оттуда смутно знакомый мужской голос. «Эй, на хреновине, есть кто живой?» Вега с пилотом переглянулись и одновременно уставились на блестевший на груди у Веги значок «Помни Нормандию». Сразу после гибели Шепард такие значки носили многие в ВКС, как бы демонстрируя свое отношение к политике Альянса. Потом мода прошла и значки поснимали. Однако, Вега свой носил до сих пор, отвечая на подколки сослуживцев, что не видит ничего зазорного в том, чтобы уважать женщину, спасшую миллионы жизней. Вызов повторился, и Мейсон, не отрывая взгляда от значка, каким-то сомнамбулическим жестом ткнул в консоль. «Здесь каботажный транспорт компании Sin Medical, бортовой номер 563. Наконец-то, облегченно вздохнули на том конце. «Переключаю на капитана». «Капитан Шепард, Нормандия, с кем говорю?» — сменил мужчину спокойный женский голос. И вот этот голос Вега узнал бы из миллионов. 2 года назад он звучал из головизора едва ли не чаще, чем голос президента Альянса, а фотографиями его хозяйки пестрели все новостные ленты. «Лейтенант Джеймс Вега, 2 рота 56 и краткая десантно-штурмовой бригады ВКС Альянса», — на автомате представился он. «Так, лейтенант, обстановку, коротко». От приказного тона в голосе женщины даже Мейсон дернулся, вытягиваясь по стойке смирно, а Вега, не задумываясь, оттарабанил. «Колония была атакована крейсером коллекционеров. Я знаю о нападении», — перебили его. «Текущую обстановку, откуда?» Вихрем пронеслось в голове Веги, но тем не менее он сократил доклад, выделив лишь главное в данный момент. «Крейсер без хода, двигательный отсек поврежден, орбита нестабильна. На борту захваченные колонисты, осуществляю их эвакуацию каботажным транспортом. Противник, хаски, коллекционеры, различные твари, дезорганизован. Точное число не установлено. Сколько гражданских осталось на корабле?» «Около 2000. Док крейсера может принять десантный челнок?» «Так точно, мы контролируем док». «Ясно. Десантная группа на подходе, 7 минут. Шепард, конец связи». Голограмма на консоли погасла. «Че черт?» — выдохнул Вега, машинально утирая лоб. «Эй, лейтенант!» — неуверенно окликнул его пилот. «Это же, ну, командир Шепард погибла. И даже если, то, мы что, будем выполнять неизвестно чей приказ? Хочешь поспорить?» — кивнув на консоль, хмыкнул Вега. Покосившись туда же, Мейсон как-то нервно поежился, замотав головой. «Никак нет, сэр». Увидев выпрыгивающих из приземлившегося в доке челнока разумных, Вега внезапно успокоился. Если до этого он еще колебался, верить или нет, то сейчас все сомнения отпали. Никто, кроме Шепард, просто не смог бы собрать столь разношерстную команду. Люди, краганы, саларианец, турианец, азаригет. Вега моргнул, подавляя желание протереть глаза. Предпоследним из челнока показался самый натуральный гет-пехотинец. «Капитан Шепард», — представилась подошедшая к нему женщина в модульной броне. «Лейтенант Вега», — представился в свою очередь Джеймс, вглядываясь в до боли знакомое по сотням фотографий и плакатов лицо за визором шлема. Сообразив, что уже откровенно пялится, он, спохватившись, затараторил: «Мэм, Тут еще одно, на другой стороне планеты. Не волнуйтесь, лейтенант, вскинув руку, остановила его Шепард, и словно о само собой разумеющемся сообщила. Спасательную капсулу Стриенува не уже подбирают мои люди. Оторопело похлопав глазами, Вега со стуком закрыл рот, решив больше ничему не удивляться. В конце концов, после возвращения из мертвых легенды Альянса, первого человека спектра удивляться чему-либо было уже просто глупо. «Тогда идемте, мэм, введу вас в курс дела». Когда они подходили к каботажнику, Вега нахмурился, невольно ускоряя шаг, поскольку там явно назревала потасовка. Десятка четыре колонистов толклось у пандуса, напирая на выстроившихся редкой цепью пехотинцев, а какой-то хмырь, судя по деловому костюму, клерк из Син Медикл, размахивая руками и заводя толпу, истерично орал на солдат. «Трусливые твари, вы хотели нас бросить, вы!» Набирающий силу скандал внезапно оборвал хлопок выстрела и взвизгнувший заводила повалился на настил дока, зажимая простреленную ногу. «Следующему, кто будет орать, прострелю голову!» Прозвучал в повисшей тишине равнодушный женский голос, от которого даже начавший было скулить подранок мгновенно заткнулся. Обернувшись, Вега молча воззрился на Шепард, убирающую пистолет в набедренный захват. М6 «Палач», как-то растерянно отметил он марку оружия, а ей подходит. Сама командир тем временем уже спокойно раздавала приказы своим бойцам. «Проф, Ли, займитесь ранеными». Соларианец и Азари одновременно кивнули, двинувшись к колонистам. «Джейкоб, Заид, действуем как на горизонте. Отберите народ покрепче и обеспечьте порядок». Чернокожий молча козырнул, а громила наемник ухмыльнулся. «Сделаем. Гарус, нарежь сектора Турилим, Сюзи, выдели легиону разведгранов. Рекс, Грант, баррикада в центральном тоннеле выглядит хлипкой». Приказы сыпались один за другим, терять время на раскачку командир явно не собиралась. Встрепенувшись, Вега завертел головой, выглядывая своих сержантов. «Алири, Датсон, сэр, это что, действительно командир Шепард?» Недоверчиво поинтересовался подошедший Датсон, украдкой кивая на отдающую приказы женщину. «Она самая», — подтвердил Джеймс, с легкой оторопью наблюдая, как командир что-то коротко втолковывает Гету, указывая на ведущий в недра крейсера коридор. «Да уж, резкая штучка», — тихо присвистнула Камилла, с опаской косясь на промчавшегося мимо синтетика, во главе целой своры фенрисов. «Тише ты», — шикнул на нее Датсон, поскольку штучка как раз в этот момент направилась к ним, на ходу перебрасываясь короткими репликами с сопровождавшим ее турианцем. Гарус Вакариан, командир десантной группы Нормандии, представила турианца Шепард. Лейтенант Джеймс Вега, пожимая протянутую ксеносом руку, в свою очередь представился Джеймс, затем кивнул на сержантов. «Камилла Алири, Карел Датсон». Едва ритуал приветствий закончился, Шепард активировала свой инструмент Рон. «Эта карта составлена по записям с регистраторов ваших бойцов. Мэм, откуда у вас?» На автомате начал было Вега, но ему не дал договорить незнакомый женский голос, пренебрежительно фыркнувший из инструментрона Шепард. «Армейские протоколы с устаревшей кодировкой. Рекомендую криптоалгоритмы на Сюзи, скинь рекомендации отдельным файлом, сейчас не до этого», — оборвала командир. «Выполнено», — тут же сообщил голос под аккомпанемент пискнувшего инструментрона Веги. «К делу, дамы и господа, к делу», — закатив глаза, вздохнула Шепард, остальное потом. «Да уж у нее и команда под стать», несколько ошарашенно отметил Джеймс. «Это Сюзи, видимо, оператор РЭП, умудрилась за считанные минуты взломать тактическую сеть роты. Протоколы ей устарели». «Гарус», — кивнула турианцу командир. Тот быстро пробежался по сенсорам своего инструментрона, отчего карта запестрела отметками. «Наше предложение, чтобы ускорить поиск и эвакуацию, займем центральный коридор крейсера блокпостами. Поисковые группы будут выводить найденных колонистов на них. Затем, формируем походную колонну и под охраной отправляем в док». Вега с сержантами коротко переглянулись. Нет, план был неплох, Джеймс и сам бы так поступил, если бы не одно «но». Даже с учетом команды Шепард бойцов для подобной тактики требовалось куда больше, чем имелось в наличии. Так что единственным выходом было ставить на блокпосты тех же гражданских, вооружив их, чем придется, и заранее смириться с тем, что потери среди подобного фольксштурма будут чудовищные, поскольку толком не обученные, как попало вооруженные, и не имеющие никакой брони люди будут вынуждены отбиваться от хасков на одном лишь героизме. «Мэм, мы едва наскребли людей на поисковые группы, а привлекать гражданских...» Вега запнулся на полуслове, внезапно вспомнив, что несколько минут назад вообще собирался пожертвовать этими самыми гражданскими ради информации. Ответом ему был холодный, пронизывающий взгляд. «Лейтенант, если бы это было единственным выходом, я бы так и поступила». Интеллигентские сопли про слезинку младенца, которые так любит размазывать перед телекамерами наша совесть нации, надо забыть сразу, как надел погоны. На войне арифметика простая, количество погибших на количество спасенных. Шепард сделала небольшую паузу, словно ожидая возражений, но все присутствующие не один год прослужили в системах термина, поэтому промолчали. А что тут скажешь, идеалисты из пограничья вылетали быстро, или их выносили в накрытом флагом гробу. Командир удовлетворенно кивнула, продолжив: к счастью, в данном случае жертвовать никем не придется, поскольку на Нормандии достаточно роботов для организации безопасного коридора. Ясно, мэм, даже не скрывая облегчения выдохнул Джеймс. Тогда, давайте уточним расположение блокпостов и за работу. Времени у нас немного. Когда на проходящем под потолком дока вентиляционном коробе треснула решетка и оттуда полезли хаски, Джеймс даже рта не успел открыть, чтобы завопить тревога. Как склонившаяся над раненым Азари, не поднимая головы, бросила себе за спину сингулярность, а возившийся с другим раненым саларианец также не глядя вскинул пистолет, всадив две пули точно в центр сгустка темной энергии. После чего разбросанных схлопнувшейся сингулярностью тварей прямо в воздухе покрошил пулемет лихо развернувшегося Эмира. На все про все ушло буквально пара секунд. Спокойствие, только спокойствие, доверительно подмигнул видеосенсором робот, закончив со стрельбой по тарелочкам. Дело-то житейское. Ага, только и смог, что ошарашенно кивнуть Джеймс и, машинально понизив голос, уточнил: а почему житейское? Не знаю, меланхолично отозвался Эмир, но капитан так людей успокаивает. Хорошо срабатывает. Джеймс покосился на изорванных крупнокалиберными пулями хасков, остывающий ствол пулемета и с готовностью закивал, подтверждая, что конечно срабатывает, еще как. Вот он уже спокоен, совершенно спокоен, только в сторонку отойдет на всякий случай. Вообще, состояние дел после появления Нормандии лучше всего охарактеризовал ротный балагур Асекс, когда, скорчив равнодушно отстраненную физиономию и подражая голосу Шепард, отчеканил: «Спокойно, детки, я уже здесь». Бойцы командира работали быстро, четко и предусмотрительно. К примеру, прибывший с Нормандии челнок доставил не только боевых роботов, но и кучу медикаментов, раскроенную на одеяло термопленку, целый бак питьевой воды, а также два здоровенных термоса с горячим чаем. После чего всех находящихся в доке колонистов быстро приставили к обустройству эвакуационного пункта. Причем, невзирая на чины и звания. Вот, сейчас, несколько новеньких, что только прибыли с поисковой группой, попытались было ворчать, чего-то требуя, но громила наемник, чья рожа так и просилась на плакат «Их разыскивает шериф», небрежно раздал пару зуботычин, мгновенно наведя порядок. «Сэр, а почему мы так не можем?» — мрачно поинтересовалась наблюдавшая за воспитательным процессом Камилла. «Нам нельзя, мы, армия, должны возлюблять и защищать простых налогоплательщиков», — весело скаля зубы, вылез все тот же Асекс. «В общем, с дикарями только лаской. Ками, ты еще их корабельного врача не видела, которая сейчас внизу, на планете, рулит», — добавил выбравшийся размять ноги Мейсон. «Помнишь Каримова, что в тренировочном нас гонял?» Десантники синхронно содрогнулись, машинально оглядываясь. «Так вот, добрейший души человек, оказывается, по сравнению, гонишь, летчик», — неверяще округлила глаза Камилла. «Страшнее Каримова людей не бывает, сама увидишь». Все задумались. «Ммм, сэр, а может, починим эту калошу и улетим на подвиги?» — предложил Асекс. «Что-то мне уже расхотелось вниз спускаться». Вега, также попытавшийся представить себе кого-то ужаснее старшего военмедика 56-й краткой бригады, невольно хмыкнул, в сомнении покачав головой. Хотя кто знает, за последние полчаса он увидел столько, что привычная картина мира дала трещину. «Ладно, хватит зубоскалить», — оборвал он веселье. «Камилла, колонистов тут всего ничего осталось, поэтому берешь свое отделение и давай-ка вниз. Там, наверное, сейчас полный дурдом». «Это точно», — разом растеряв всю веселость, подтвердил Мейсон. «Народ в себя приходит, кто вопит, кто истерит, кто бегает. Вот-вот, так что наведешь там порядок. Бери пример», — Джеймс кивнул в сторону Громилы. «А если я какому чинуше из администрации прикладом?» — нарочито отстраненно поинтересовалась сержант. «Плевать, пусть потом жалуются. Камилла, криво ухмыльнувшись, вскинула два пальца к виску. «Будет исполнено, сэр». «Все, грузитесь», — приказал Джеймс и, секунду постояв, двинулся в обход по доку, окидывая командирским взором деловую суету. Надрыв первых часов, когда они словно безумные метались, пытаясь успеть всюду, сошел на нет, и сейчас процесс эвакуации работал, как хорошо отлаженный конвейер. Разлетевшиеся по всему крейсеру разведдраны находили капсулы с колонистами, затем, туда выдвигалась одна из боевых групп и, освободив людей из капсул, выводила их на блокпост в центральном коридоре, а уже оттуда спасенных забирала постоянно курсирующая мобильная группа, доставляя в док, где людям быстро оказывали первую помощь, давали успокоительное, ну или просто совали в руки кружку с горячим чаем. Совершив обход, Вега подошел к Шепард и нерешительно замер у нее за спиной, поскольку в данный момент командир была занята тем, что устраивал разнос гетту, сверкавшему свежей пробоиной в грудной пластине. Оценив размер пробоины, Джеймс невольно поежился, люди с такими ранениями не живут, а этому хоть бы хны, стоит, пластинки свои топорщит. Я понимаю, что когда страна прикажет быть героем, героем здесь становится любой, но приказ был, зловеще шипела командир. Шепард, командир, мы, молчать, когда я спрашиваю, приказ геройствовать был, не слышу. Явно незнакомый с армейскими порядками синтетик молча завис, не зная, как себя вести, и Вега, поддавшись внезапному порыву, уж слишком несчастным выглядел неразумеющий солдатской мудрости гет, выглянул из-за плеча Шепард, беззвучно пошевелив губами. «Виноват, мэм», уловив подсказку, протрещал синтетик. «Виноват он», проворчала командир, остывая, видимо, ответ сошелся. «Это папа твой виноват и мама виноват, потому как неизвестно, каким местом тебя делали. Шепард, командир, данная платформа не является. Ты еще поспорить хочешь, герой-ударник?» Немедленно вскипела командир. Гет с явной надеждой покосился на Вегу и, получив очередную подсказку, протрещал. «Никак нет, мэм, свободен. И чтобы сразу, как на корабль вернемся, к инженерам зашел. Я проверю», — крикнула командир вслед поторопившемуся скрыться от начальственного гнева синтетику. Затем, тихо проворчав что-то про раздолбаев, что в любом виде одинаковы, обернулась. «Лейтенант, мэм, эвакуацию почти закончили, сейчас уже отводим роботов с дальних постов, так что я решил отправить отделение Алири вниз, для обеспечения порядка в колонии». Шепард, открыв на инструментроне карту с тактической обстановкой, кивнула. «Разумно. И еще, капсула, что подобрали ваши люди, больше всего Джеймс боялся, что Шепард решит, что он был готов бросить людей ради спасения Три, поэтому торопливо продолжил. Понимаете, командир, там информация, которая очень...» Капитан, чуть поморщившись, перебила его Шепард, и в ответ на недоуменный взгляд пояснила. «Я больше не состою на военной службе, уволена в отставку». «Как?» Шепард равнодушно пожала плечами, молча. «Ай-яй-яй!» От подобной новости Вега натурально завис, разом забыв, что совсем недавно дал себе зарок ничему не удивляться. Героиню Альянса, женщину, которая сделала для человечества больше, чем кто-либо, спасшую в конце концов задницы этих долбанных политиканов, и ее выперли со службы. «Ладно, неважно», — отмахнулась Шепард. «Так о чем вы хотели сказать? Простите, мэм», — пробормотал Вега, собирая мысли в кучу. «Да, капсула, информация. Колонии в системах термина, где население пропало. Это не пираты и не работорговцы, это спланированная операция коллекционеров по похищению людей, и там доказательства». «Лейтенант», — устало перебила его Шепард, — «информацию о том, что похищениями людей занимаются коллекционеры, я предоставила советнику Удине около полугода назад. В доказательствах была даже видеозапись их атаки на Путь Свободы, а не так давно мне пришлось участвовать в отражении налета коллекционеров на колонию Горизонт». «Что? Но почему?» Вега второй раз просто не знал, что сказать. «Если в Альянсе уже полгода знают о нападениях, то какого черта гарнизон на Фэл Прайм вместо подкрепления или хотя бы ориентировок получил лишь идиотский приказ усилить бдительность? Как мне объяснили, колонии в системах термина не принадлежат Альянсу, поэтому сделать ничего нельзя, по политическим соображениям и во имя высших интересов. А как же тогда вы, ну?» Шепард в который раз пожала плечами. «А я теперь лицо частное, мне все можно. Кстати, лейтенант, все хотела спросить, что это у вас на груди, слева?» Опустив глаза, Джеймс сообразил, что Шепард указывает на значок «Помни Нормандию» и, смутившись, забормотал: «Ну это вроде как на память о...» Но тут до него окончательно дошло, что та, по ком это самое вроде как память, стоит перед ним, живая, и он растерянно умолк. «Квай», склонив голову на бок, непонятно протянула командир. «Только, знаете, лейтенант, выбросили бы вы эту хрень». Последние колонисты загружались в каботажник под практически непрекращающийся вой и грохот, поскольку рушащийся на планету крейсер уже бороздил верхние слои атмосферы. «Быстрее, быстрее, мать вашу!» — прикрикнул Вега на поднимавшихся последними бойцов из первого отделения. В самом доке людей уже не осталось, только редкая цепочка роботов держала периметр на случай внезапного появления тварей. Но вот и они начали медленно пятиться к прибывшему с Нормандии челноку. Получив доклад Мейсона, что все на борту, Вега повернулся к стоящей у пандуса Шепард. «Командир!» Плевал он на всех этих грибанных политиканов. Для него Шепард всегда будет самым крутым и легендарным командиром ВКС Альянса. «Командир, а вы разве не с нами?» «Нет, лейтенант, сейчас сюда налетит куча шишек из СБ, а мне с ними общаться не хочется». «А-а-а!» Вега на секунду замялся, не зная, как сформулировать. «А о вашей синей подружке я позабочусь». Правильно поняла его сомнение Шепард. Вот ей с пшниками общаться вообще противопоказано. Свидетель того, что Цербер как-то связан с коллекционерами, попав в СБ, долго не проживет. Неужели все так хреново? Помрачнел Джеймс. Слухи о том, что Цербер связан с безопасниками, в Альянсе ходили давно, но если окажется, что церберовские ублюдки снюхались еще и с коллекционерами, даже думать о подобном не хотелось. К сожалению... Или, к счастью, вы даже не представляете, насколько, хмыкнула командир. Кстати, лейтенант, мой вам совет, шлите спшников на все буквы, прямо матом. Лучше сидеть на губе, чем лежать в безымянной могиле. А начнут домогаться, пишите рапорт на имя Хакета, адмирала Хакета, его самого, кивнула Шепард. Ну, все, удачи вам, лейтенант. И, развернувшись, хлопнула по наплечнику стоящего рядом Крагана. «Пошли, Грант, мы тут неплохо поработали, но пора и домой». «Да, это была хорошая драка, Шепард», — рыкнул Краган, довольно грохнув кулаком в ладонь. «ПФФ, драка», — пренебрежительно отмахнулась командир. «Грант, ну сколько тебе говорить, что драка ради драки, это сродни мастурбации, масса удовольствия и никакого толка. Тогда зачем вообще сражаться, зачем?» Шепард на секунду остановилась, оглянувшись на скучившихся в трюме колонистов. «Посмотри на них, вон та девчонка с косичками может быть вырастет гениальным художником, или напишет хорошую книгу, или придумает новый двигатель для корабля, или научится великолепно печь пирожные с вишней». Восторженно рыкнул Краган, также оборачиваясь и пристально разглядывая дремлющую, забившись под мышку сидящему рядом мужчине, девочку. «Ага, с вишней и воздушным кремом», усмехнулась Шепард, но тут же посерьезнела. «Только не это важно, а что тогда?» Нахмурился Краган. «Понимаешь, если бы не мы, ее бы просто убили, заживо переработав в слизь для нового жнеца. Но теперь, благодаря тебе, мне, Гарусу, Легиону, вон тем парням из десанта, она сможет стать кем захочет. Будет радоваться, печалиться, любить, выйдет замуж, нарожает детишек, будет жить нормальной жизнью. И вот это действительно важно». Бросив еще один взгляд на дремлющую девочку, Шепард устало улыбнулась. «Так что, это была хорошая работа, Грант». Глава 92. Мелкие хлопоты. Не надо оставлять женщину одну, чтобы потом не возникало вопросов. Где она была, с кем она была, что она делала и какого хрена она наделала. Народная мудрость. С Фелпрайма мы уходили на всех парах. Едва только завернувшимся челноком хлопнули створки грузового шлюза, как Джокер увел Нормандию от планеты, напоследок парой выстрелов из главного калибра подкорректировав орбиту крейсера коллекционеров так, чтобы тот рухнул в океан, а не где-нибудь рядом с поселком. Бросать столь интересную вещь было, конечно, жалко, его бы на верфь отогнать или хотя бы внутри вдоволь полазить, каждую гайку открутить, каждый бит из компов вытащить, но не судьба. Ладно, по канону этот крейсер не последний, да и получили мы с него не так уж мало. Образцы, схемы компоновки, а главное, общую планировку внутренних помещений. Так что, составим модель, откатаем на полигоне тактику, прикинем, что и где искать в общем, подготовимся, на будущее. «Капитан, докторчик вас просит вас зайти к ней», — сообщила Сьюзи, — «стоило мне только выбраться из челнока». «Скажи, сейчас зайду, только переоденусь», — вздохнул я, окидывая взглядом начавшуюся в трюме суету. Инженеры уже тащили на стенд одного из эмиров. Тейлор, прихватив в помощники Гранта, волок в сторону мастерской кучу стволов. Лера и Салус прыгали вокруг техников, извлекающих из челнока кейсы с образцами. Агарус с Рексом что-то живо обсуждали, тыкая пальцами в голограмму крейсера. «Все заняты, все при деле. Или почти все. Так, куда бежим?» Тормознул я собравшегося было тихонько прошмыгнуть в лифт Легиона. «Шепард, командир, мы, застигнутый врасплох Гет на мгновение умолк, собирались в инженерный», понимающий продолжил я и, крепко ухватив синтетика за локоть, развернул в сторону суетящихся возле стенда техников. «Киннит, займитесь этим героем дня в первую очередь». Обернувшийся Доннелли, увидев дыру в нагрудной пластине Легиона, присвистнул. «Ничего себе, ну так герой же». Чуть подтолкнув Гита, я сдал его с рук на руки технарям, убедился, что теперь не вырвется, и направился к лифту, беззвучно ругаясь себе под нос. «Вот что за народ, блин, одних в медотсек затаскивать приходится исключительно в бессознательном состоянии, а потом в оба глаза следить, чтобы не сбежали, этого к инженерам буквально за ручку вести». Вспомнив десантников Веги, тихонько вздохнул от зависти. «Вот там сразу видно, армия, серьезные люди, даже в эфире дисциплину поддерживают. Все четко по уставу. Альфа-1, я, Браво-2, как слышишь, Чарли-3, а у нас можно даже не кодировать. Один фиг на канале либо матерятся, либо треплются. Раздолбай, как на нас тот сержант смотрел. Прорыв в центральный коридор, хаски вперемешку с трутнями толпой ломится, а Заид, перезаряжая ракетомет, втирает Тейлору, что кабачок у Джока круче, чем полониум, потому как там официантки пышнее. Ну дичь же, в полониуме классное мороженое делают, а в кабачке такое виски, что его можно вместо ракетного топлива заливать. Хотя, конечно, официантки там ничего, у всех размер не меньше четвертого. Специально их так подбирают, что ли? В размышлениях о столь непростом вопросе я поднялся к себе в каюту, скинул броню, белье и, с тоской покосившись на кровать, поплелся в душ. Устал, как собака, но в ближайшее время подушки мне не видать. Сейчас по-быстрому ополоснуться и к чеквас. Заодно надо бы с нашей невольной гостьей поговорить, а потом решить, что с ней делать. Ну а дальше рутина. Просмотреть сводки инженеров, озадачить Тейлора и Гаруса насчет корректировки тренировок с учетом последней информации, да и с Барлой связаться. Походу тот ангар на Иллиуме, что мы в полигон превратили, все же придется выкупать. Или может на Зоре базу расширить, там места дофига и все бесплатно. Хотя, бред, на Иллиуме, пока мы по полигону бегаем, Нормандия профилактику проходит, экипаж по кабакам отдыхает, опять же любые запчасти-расходники за полчаса достать можно, а на Зоре не то что магазинов, даже космопорта нормального нет, одна посадочная площадка, да приводной маяк. Ну и самое главное, на Иллиуме нет самого Барлывона, так что можно не вздрагивать, ожидая, когда за спиной внезапно зазвучит радостное. «ПФФСТ, дружочек, наконец-то я вас нашел», мысленно поморщившись, все же авантюризм этого достойнейшего из валусов реально не имел границ, я выключил воду и, секунду поразрывавшись между «хочется и надо», вместо удобного спортивного костюма влез в полуофициальный, с пиджаком, брюками и кипенно-белой водолазкой. Вообще, на Нормандии как-то сама собой сложилась традиция, что стандартные комбизы надевали только на вахту, в свободное же время народ предпочитал что-нибудь более домашнее, а утром или вечером в коридоре третьей палубы вообще можно было наткнуться на женскую фигуру, бодро шлепающую из душевой в одном лишь полотенце и тапочках, или на мужскую, в одних штанах и с полотенцем на шее. Общага, да и только. С одной стороны бардак, конечно, но с другой, мы же не в армии, чтобы строем ходить, а такая вот домашняя обстановка неплохо психику успокаивает. Но это в нерабочее время, а на вахте будь любезен выглядеть соответствующе. Тем более капитан, лицо, блин, корабля. Натянув мягкие туфли, я бросил взгляд на светящийся десятком новых сообщений терминал, судя по отметкам сплошь отчеты, так что подождет, и, тяжело вздохнув, вышел из каюты. Чувствую, сегодняшний день закончится еще очень нескоро. Оказалось, чеквас жаждала меня видеть, чтобы обрадовать новостью, что комплектов первой помощи на борту просто не осталось, да и запасы других медикаментов необходимо пополнить, поскольку Лера с Салусом по ним хорошо прошлись. Нормально, да, мало того, что я галактику тут в одну морду спасаю, так еще и делаю это за свой счет, но вываливать свои печальки на Чиквас, которая на Фелпрайм за целый госпиталь пахала и сейчас держалась на ногах исключительно чувством ответственности, было бы полным свинством. Понятно, Карин, вздохнул я, мельком просматривая перечень израсходованных медикаментов. Все закупим, даже с запасом, а то, боюсь, это не последняя наша спасательная операция. Чиквас потерла покрасневшие, словно у киношного вампира глаза и устало кивнула, активируя терминал. Хорошо, капитан, тогда я прямо сейчас составлю список дополнений. Нет, я безапелляционно ткнул в сенсор, погасив появившийся было над столом экран. Прямо сейчас выхлопните грамм 150 того лекарства, что у вас в тумбочке припрятано, и отправитесь спать, капитан. Вот именно, капитан, тут я, большой и страшный, и я приказываю. Чиквас поставила локоть на столешницу, подперла щеку рукой и с легкой ехицей улыбнулась. Капитан, а вы помните, что пропустили последний медосмотр? Вздрогнув, я все же собрал волю в кулак и гордо выпрямился, едва ли не физически ощущая, как взор мой отливает сталью, а за плечами с хлопком разворачивается плащ супергероя. Карин, вам меня не запугать. Чиквас, устало рассмеявшись, покачала головой. Ох, Джейн, вы ничуть не лучше наших охламонов из десантной группы. И, кстати, вам бы и самой поспать не помешало. Кто бы спорил, кто бы возражал, устало согласился я. Но так как некоторые, бросил многозначительный взгляд на медичку, вместо того, чтобы выполнять приказы, начинают пререкаться и шантажировать капитана. Все, все, убедили, замахала руками Чиквас, извлекая на свет божий фигурную бутылку Сирейса. Вот, видите, выполняю приказ. Я демонстративно сложил руки на груди и поощрительно шевельнул бровью, мол, вы продолжайте, продолжайте. Сообразив, что не отстану, медичка страдальчески закатила глаза и извлекла вслед за бутылкой мензурку, батончик гематогена, нарочито медленно налила в мензурку ровно 100 мл, скальпелем отрезала четверть батончика, покосилась и, тяжело вздохнув, одним махом отправила содержимое мензурки в рот. Ну вот, сразу бы так, а то шантажируют, запугивают. Убрав бутылку обратно, Чиквас тяжело выбралась из-за стола, бросила тоскливый взгляд на терминал, укоризненный на меня, и вышла из медотсека, пробормотав напоследок, что некоторых капитанов даже смерть не исправит, они так и останутся занозами в одном месте. Я только фыркнул, ибо поклеп и навет, с тоской покосившись на стол. Эх, сейчас бы тоже накатить, но нельзя. Одна из особенностей азарийского бренди, в отличие от обычного спиртного, он связывает дентофенамин, содержащийся в армейских стимуляторах, ослабляя их действие. Хлопнешь стопочку, глаза потом слипаются, хоть спички вставляй. Ладно, первый пункт программы отработали, теперь пойдем, навестим нашу гостью. Даже интересно посмотреть на эту юную Лиару версии 2.0. Сюзи, что там с нашей спасенной? Согласно распоряжению старшего помощника Лаусан, мисс Нувани разместили в свободной каюте на второй палубе, доложил возникший в воздухе шарик Искина. Да, и как она в смысле? Я покрутил рукой возле виска. В медицинской помощи не нуждается, правильно истолковала мой жест Сюзи. Сначала сильно нервничала, но после визита доктора Тессо не успокоилась. Ага, значит, Лиара уже навестила бывшую сокурсницу. Предупреди ее, что сейчас зайду. Выполнено. Поднявшись на вторую палубу и свернув в ведущий к каютам коридор, где сейчас было тихо и безлюдно, поскольку квартировавшая здесь десантная группа полным составом засела в оружейке, приводя в порядок снаряжение, ну и спрыскивая втихуюшку удачную операцию, я обнаружил Фенриса, настороженно уставившегося видеосенсором на дверь каюты, где разместили Азари. Сюзи, а это еще что? Остановившись, я с недоумением указал подбородком на робота. Согласно приказу старшего помощника за Затриейнува не установлен желтый режим наблюдения. ХМ, я чуть озадаченно поскреб в затылке. Миранда в своем репертуаре, бдительность превыше всего. Разумно, конечно, но, Сюзи, а нельзя ли как-нибудь не столь явно пасти нашу гостью? Хорошо, капитан. Робот, подобрав под себя задние лапы, со звоном плюхнулся на пятую точку, став похожим на мирно сидящую овчарку. И что изменилось? Непонимающе поинтересовался я. Согласно наблюдениям психологов, имитация машинами поведения живых существ притупляет критичность восприятия у органиков, объяснила Искин. Да, я окинул робота критическим взглядом. А ведь и вправду, выглядит совсем по-домашнему, собака и собака. Ну, молодец, хвалю. И, машинально потрепав радостно заерзавшего Фенриса по холке, вошел в каюту. Здравствуйте, мисс Снувани, остановившись на пороге, поздоровался я, с легким любопытством рассматривая нашу спасенную. Девчонка девчонкой, симпатичная, на вид, так даже младше Леры. Вообще, возраст Азари определить предельно просто, по цвету кожи. У дев она бледнее и зачастую имеет четко выраженный рисунок в виде мелкой чешуи. С возрастом же рисунок пропадает, а цвет становится ярким, насыщенным. У той же Леры, к примеру, кожа светло-голубая с серым оттенком, а вот у Арии ровного темно-фиолетового цвета. Сидевшая за небольшим столиком Азари при моем появлении встрепенулась и чуть настороженно кивнула. «Здравствуйте, капитан». Опустившись на стул напротив нее, я устало потер глаза. «Вообще-то положено говорить «добрый день», но день сегодня определенно недобрый». «Да уж», — вымученно улыбнулась девчушка, окинув ее более внимательным взглядом и убедившись, что держится она вполне неплохо, я решил сразу перейти к делу. «Надеюсь, вы понимаете, почему мы не стали высаживать вас обратно на Фелл-Прайм?» «Да, доктор Тессо не объяснила, почему мне лучше не возвращаться в поселок». «Хорошо, тогда, давайте по порядку. Что случилось в колонии и почему вы так уверены в причастности Цербера к нападению?» «Уверена». Девчонка яростно сверкнула глазами, вскочив на ноги. «Да этот планктон придонный, предатель». «Тише, тише, ради всего святого не надо кричать», — перебил я, страдальчески схватившись за виски. «Предатель, это вы про некоего Месснера, который агент Цербера?» «Да». «А откуда вы узнали, что он агент? Он вам что, удостоверение показывал? С печатью и подписью? Вы мне не верите?» — возмущенно воскликнул Азари. «Я, бывает, даже себе не верю», — устало вздохнул я. «Так что давайте по порядку. И сядьте, наконец». Гневно сопящая девчонка все же уселась обратно и принялась рассказывать про свою работу. Тут пришлось снова ее перебить, иначе бы мне зачитали полный университетский курс по протеанской культуре, про внезапный обрыв связи, про найденный десантниками рядом с колонией артефакт, про нападение коллекционеров, ну и про Месснера, конечно, который поначалу притворялся своим в доску, а в итоге оказался такой редиской. И глушилку он притащил, и в ловушку ее заманил, и с коллекционерами чуть ли не в засос целовался, и колонистов им пачками сдавал, и все военные тайны открыл. Прям электровеник, когда все успевал только. Стоп, стоп, так что он от вас хотел? Остановил я пошедшую уже на второй круг обвинений Нувани, чтобы я извлекла ему информацию с протеанского носителя. Видите ли, у протеан была очень необычная система хранения и передачи информации. Это трудно объяснить, но они могли сохранять воспоминания, то есть не просто текст, звук или видео, а эмоции, чувства. Знаю, я невольно передернулся, вспомнив объятия вечности на квартире Леры и предупреждение протеан, вложенное их маяком в разум Шепард. Чокнутые насекомые. Если меня от одних воспоминаний командира так тряхнуло, то каково же было самой Шепард, когда она получала это предупреждение напрямую? Откуда? Недоверчиво нахмурилась Азари. 2 года назад, протеанский маяк на Иден Прайм, тот самый, с которого все началось, он мне чуть мозг своей передачи не выжег. Азари аж подпрыгнула, впиваясь в меня горящим взором фанатика от науки. Ну конечно, вы же та самая Шепард. Скажите, а, о, господи, еще одна увлеченная. Мисс Нувани, вам не кажется, что сейчас далеко не самое подходящее время для научных изысканий? Саркастически осведомился я. Девчонка смущенно потупилась. Ой, извините, просто вы единственная, кто смог получить сообщение протеан в исходном виде, и очень интересно было бы, ну, то есть, она заерзала, бросая на меня жаждущие взгляды, которые я стоически проигнорировал, торопливо переведя стрелки. А как вам удалось сбежать? Сработало. Нувани, разом забыв о будущей диссертации, содрогнулась от отвращения, вспоминая. Эти твари, что были с Месснером, внезапно словно с ума сошли, бросились на него, а я схватила инструментрон с записями и побежала. Она по-детски шмыгнула носом, тихо добавив, в жизни так быстро не бегала. Сама не помню, как до капсулы добралась. Понятно, девчонке просто повезло. Десантники Веги грохнули генерала, и хаски с трутнями превратились в неуправляемую массу. Ясно. Кстати, а где сейчас инструментрон? Поинтересовался я. Доктор Тессо не забрала, Чуть обиженно вздохнула Нувани. «Только что вы теперь с ним делать собираетесь? Вы действительно хотите это знать?» Секунду подумав, девчонка обхватила себя за плечи, яростно замотав головой. «Нет, не хочу. Я лишь хочу, чтобы все это закончилось. Ну да, ну да. Это в дурных мультиках все поголовно правдоборцы несгибаемые, а в реале все жить хотят». Я ободряюще улыбнулся. «Успокойтесь, насчет всего обещать не могу, но вот с этой записью мы разберемся. И с вашим контрактом с Sin Medical тоже все уладим. Наш врач напишет заключение, что вы испытали шок, стресс, еще что-нибудь, и вам потребовалась срочная медицинская помощь, оказать которую в колонии не было никакой возможности. И поэтому мы взялись доставить вас на Иллиум, в клинику. А на Иллиуме за соответствующую плату подтвердят что угодно». Нувани повесила голову. «Подтвердят. Вот только у меня столько денег нет, и об этом не беспокойтесь. Думаю, серый посредник выплатит вам неплохую сумму за информацию с протеанского артефакта». «Серый посредник, угу. Так что обустраивайтесь и ничего не бойтесь. Вы же уже разговаривали с Тессони». Нувани неуверенно кивнула. «Да, Лера, то есть доктор Тессони, сказала, что меня тут никто не съест. Вот видите». Обрадовался я, но Азари, оказывается, еще не договорила. «Если, конечно, мне не придет в голову на Нормандии поселиться. Тогда, мол, возможны варианты». Интерлюдия. Лера Тессони. Сигнал терминала отвлек Леру от сложной, но жутко увлекательной работы над полученной с инструментрона Нувани информацией. «Ли, ты зачем ребенка напугала?» — буквально простонала появившаяся на экране Шепард. «Ребенка?» — с нарочитым недоумением вскинула брови Лера. «Нувани, что значит возможны варианты? Я ее не пугала, я просто пошутила», — торопливо отговорилась Лера. «Пошутила? Да». Шепард демонстративно закатила глаза. «Ох, Ли, не шути так больше, пожалуйста. Меня и без того монстром считают». «Извини», — потупилась Лера и как бы невзначай уточнила. «А что, ты хотела оставить Трию на корабле?» «Нет, конечно», — устало отмахнулась Шепард. «Зачем мне это дитё? Просто надо бы спрятать ее куда-нибудь на время. Мало ли». Лера потерла подбородок, изображая раздумье, и озвучила словно бы только сейчас возникшую идею. «Так может, я заберу ее на Хагалас? Все равно кому-то надо разбирать полученные файлы. У меня на это времени не будет, а Трия хороший специалист. Тем более теперь она в жнецов верит». Шепард также на мгновение задумалась, затем мотнула головой. «Хм, а что, неплохое решение. И под присмотром будет, и Цербер до нее не доберется. Опять же, спецы по протеанам на дороге не валяются. Ли, ты прелесть. Поговори с ней, ладно?» «Обязательно». Закрыв терминал, Лера откинулась на спинку кресла, пряча довольную улыбку. «Разумеется, поговорит. Очень убедительно. Нет, против самой Три она ничего не имеет, но еще одна дева Азари на Нормандии определенно лишняя». Глава 93. И небольшие последствия. «Мне бы колечко, а то пальчики мерзнут». Невинная женская просьба. Войдя в оперативный зал, я рухнул в кресло и, запрокинув голову, устало прикрыл глаза. Пару минут посидев, поинтересовался. «Сюзи, мой разговор снова не записан?» «Да, капитан», — немедленно откликнулась Искин. «Согласно установленному протоколу наблюдения, все разговоры Три Нува не записываются. Скопируй запись на мой инструментрон, а исходник удали». Уник тут же пиликнул, сообщая о завершении операции. «Выполнено. Спасибо. И пригласи Миранду, скажи это срочно. Старший помощник Лаусон прибудет через 4 минуты». Встряхнувшись, я помассировал глаза, выудил из внутреннего кармана уже полупустую упаковку стимулятора, покрутил в руках и, так и не открыв, засунул обратно. «Нафиг, такими дозами его глотать, даже моя имплантированная печень не выдержит». Шепард. Появившаяся на пороге Лаусон выглядела ничуть не бодрее. Пусть она не бегала с нами по крейсеру коллекционеров, зато тащила на себе обеспечение, координацию, мониторинг, умудряясь при этом еще и рулить Нормандией в качестве старшего офицера. «Присаживайтесь», — кивнул я на соседнее кресло и, сняв инструментрон, положил его на стол, включив воспроизведение. «У меня для вас кое-что любопытное. За все время, пока звучала запись, Лаусон не проронила ни слова, лишь мрачнела с каждой минутой». Наконец, голос Нувани стих. «Знаете, Миранда», — меланхолично заметил я, поднимая инструментрон и перекатывая его по ладони, — «последнее время меня не покидает чувство, что я не ту базу ищу». «В каком это смысле, Шепард?» — хмуро поинтересовалась Церберша, по своему обыкновению складывая руки под грудью и награждая меня мрачным взглядом. В прямом, с такими защитниками, я голосом обозначил кавычки, как ваша благородная организация, никаких врагов не надо. Шепард, у этой вашей Азари нет ни одного доказательства, что Месснер работал на Цербер. Зло вскинулась Лаусон. Эта Азари настолько же моя, насколько и ваша, холодно отрезал я. И давайте не будем играть словами. Мы не в суде. Я не прокурор, вы не адвокат. Что до прямых доказательств. Согласитесь, было бы несколько странно, если бы этот Месснер размахивал удостоверением члена террористической организации. Тогда я не договорила. Так вот, доказательств нет, но вы, лично, глядя мне в глаза, можете поклясться, что Месснер работал исключительно на себя. Лаусон промолчала, отводя взгляд. Ну да, слова, это просто слова, самого Месснера уже не допросишь, но Нувани ведь ухитрилась принадлежавший Церберовцу уник прихватить. Тот самый, который Лиара сейчас ковыряет. И если в нем покопаться, чую, столько интересного вылезет, что на десяток трибуналов хватит. Молчите, Миранда. Лаусон, вскинув подбородок, пронзила меня злым взглядом. Послушайте, Шепард, вы же не думаете, что это призрак организовал нападение на Фелпрайм и пошел на контакт с коллекционерами? Я отрицательно качнул головой. Нет, не думаю. Надо быть альтернативно одаренным, чтобы, уже имея контакты с коллекционерами, потратить 4 миллиарда на мое воскрешение, а затем отправить меня на поиски этих самых коллекционеров. Ваш шеф редкая сволочь, но не идиот. Вот видите, только сути это не меняет. Какой еще сути? Раздраженно поджала губы Лаусон. Призрак не может отвечать за всех. Серьезно? Холодно прищурился я. Вот я, как капитан, отвечаю за всех на этом корабле. И за десант, и за экипаж, и за Сюзи, и за вас, Миранда. Причем, отвечаю круглосуточно, даже когда сплю зубами к стенке или в душе плескаюсь. И если вы, Миранда, во время увольнительной на берег разнесете какой-нибудь бар, перекаличив десяток посетителей, то меня выдернут посреди ночи из койки, и я, бледнее, как гимназистка юная, буду объясняться в полицейском участке, какого черта мой офицер устроил погром, и полиции будет плевать, что я ни разу не виновата в том, что какой-то самоубийца вас за попку ущипнул, а вы ему руки переломали, по самую шею. Так или нет, Шепард, какого черта? Возмущенно сверкнула глазами Церберша. Миранда, ответьте на вопрос, жестко оборвал я. Так или нет? Так, так, прекрасно. Но почему я отвечаю, а призрак нет? Лаборатория Тилчин, призрак не знал. Проект Повелитель, призрак не ведал. Фелпрайм, призрак ни при чем. А кто тогда при чем? Цербер военная организация или ларек привокзальный? Если организация, то почему командир не отвечает за действия подчиненных? А если ларек? Сверлившая меня злым взглядом Церберша опустила голову и, с минуту помолчав, устало вздохнула. Шепард, чего вы от меня-то хотите? От тебя, моя прелесть, мне ничего не нужно, кроме того, чтобы ты думать наконец начала, а вот от твоего босса. Ваш код для экстренной связи с призраком. Зачем? Чтобы не прыгать сутки вокруг коммуникатора, дожидаясь, когда ваш начальник допьет виски и уделит мне пару минут. Еще с минуту помолчав, Лаусон с усталым безразличием дернула плечом, активируя инструмент Рон. Держите, Шепард. Если призрак и удивился, обнаружив вместо Миранды мою скромную персону, то никак этого не показал. Что случилось? Фелпрайм, доходчиво объяснил я. Глава Цербера не спеша прикурил сигарету, глубоко затянулся и, выдохнув густое облако дыма, равнодушным тоном словно бы зачитал выдержку из энциклопедии. Небольшое поселение в системах Термина основано корпорацией Син Медикл. Стряхнув пепел, он все так же неторопливо отхлебнул виски из широкого бокала, добавив, чтобы узнать это, вам не обязательно было вызывать меня, достаточно набрать запрос в экстранете. Некоторую информацию лучше получать из первых уст, так сказать, от очевидцев. Зло фыркнул я, сбрасывая ему копию разговора с Нувани, дополненную несколькими фрагментами из записи нашей операции на Фелпрайм. Призрак даже бровью не повел, спокойно открыл присланный мною файл, выборочно прослушал запись и, затушив выкуренную сигарету, тут же прикурил новую, прокомментировав. «Досадно, досадно», — злобно прошипел я. «Блин, у этой сволочи нервы вообще есть, или баллистический вычислитель вместо мозгов установлен?» «Шепард, я не санкционировал проведение операции на Фелпрайм», — заметил призрак. «Верю, что не санкционировали», — выдохнул я, чуть успокаиваясь. и я хотел бы получить инструмент Рон этого Месснера. Содержащиеся в нем данные представляют большую ценность. Опешив от подобной наглости, я сложил руки на груди, хмуро уставившись на главу Цербера и старательно транслируя простую мысль. Аху-ху не хо-хо. Впрочем, призрак мои телепатические потуги банально проигнорировал, спокойно продолжив. Шепард, это в наших общих интересах. Большая часть информации на этом инструментроне зашифрована и вряд ли у вас найдутся специалисты, способные извлечь ее в разумные сроки. Сама специфика нашей организации заставляет относиться к криптозащите предельно серьезно. Это да, только в игре можно любой терминал взломать в три клика мышкой, а в реале протоколы безопасности Цербера на голову превосходят даже те, что администрация совета использует. У меня нет, у посредника найдутся. Серый посредник. Призрак задумчиво покрутил сигаретой в воздухе. Не буду скрывать, ваши контакты с ним меня тревожат. Он опасен и преследует лишь свои цели. Вижу я, как тебя тревожит, заботливый ты мой. А уж про свои цели вообще бы помалкивал, манипулятор хренов. Просто, я ему верю, фыркнул я. Причина, бесстрастно поинтересовался призрак, элементарная. В отличие от вас он не борется за высокие идеалы, а просто хочет выжить. Мне такое желание понятно и где-то даже близко. Цербер тоже не борется за идеалы, отмахнулся призрак. Наша цель – спасение человечества. Хватит меня агитировать, поморщился я, впадая в раздумья. В принципе, для меня толку с этого месснеровского инструментрона – ноль. Передать его в Альянс – это все равно, что выкинуть. Я еще по канону помню, что результата не будет никакого, информацию заметут под ковер, а дело замнут. Что дико обидно, на Фелпрайм погибло немало людей и очень хочется, чтобы виновный в их смерти урод получил по полной, ведь сам Месснер, так, сошка мелкая, исполнитель, за ним стопроцентно стоял кто-то куда более серьезный, кто-то из Цербера, но явно не призрак, слишком уж тамошняя операция пошлым дилетантством отдает, а любитель виски, конечно, гад, сволочь, тварь первостатейная, но не дилетант, нет, если уж чего планирует, то в средствах не стесняется. Вон, достаточно горизонт вспомнить. Я покосился на невозмутимо прикуривающего очередную сигарету главу Цербера. Хм, а ведь хозяин Месснера своими заигрываниями с коллекционерами определенно поломал какую-то тщательно разработанную комбинацию. И призрак подобного не простит. Ни за что не простит. Из-под земли ублюдка достанет и наизнанку вывернет, чтобы другим неповадно было. Хорошо, вы получите инструментрон Месснера, но... Шепард, мы примем меры, чтобы подобного не повторилось, успокаивающе покивал призрак. Надеюсь, но этого мало. Вы хотите гарантий? Нет, я хочу Нормандию. Призрак замер, не донеся сигарету до рта. О, наконец-то, проняло. Нормандию, именно. Шепард, вы и так капитан. Капитан, но не владелец. И я не собираюсь ждать, когда кто-нибудь в вашей организации так порадеет за человечество, что за любым сотрудником Star Minerals будет бегать половина спецслужб галактики. Шепард, в любом деле накладки неизбежны, но мы держим ситуацию под контролем. Тилчин, повелитель, Фелпрайм, холодно перечислил я. Это только те накладки, с которыми мне пришлось столкнуться за последнее время. Призрак с минуту помолчал, посверлил меня изучающим взглядом. И как вы себе это представляете? Элементарно, пожал я плечами. Компания «Заря» выкупит Нормандию у Star Minerals по остаточной стоимости. Предупреждаю, по очень остаточной. Не знаю, кто там у вас проектировал корабль, но застоявший тут медкомплекс ему руки оторвать надо. Но экипаж, никого не волить не буду, усмехнулся я. Но если кто-нибудь из команды также пожелает сменить место работы, сужу ему некоторую сумму на выплату неустойки из-за одностороннего расторжения контракта. Призрак задумался. Надолго. Наконец, минут через 10, помассировав переносицу, кивнул. Хорошо. Пусть ваш представитель свяжется с руководством Star Minerals. Они согласятся. Ну еще бы они не согласились. Нормандия, корабль приметный, следить за ее перемещениями легко. А пересядь я на стандартный корвет, выслеживать его употеешь. Особенно в системах термина, где единой диспетчерской службы нет, а какая-либо отчетность отсутствует в принципе. Прекрасно. Через пару дней мы будем на Иллиуме. Инструментрон Месснера передам вашим представителям, вместе с заявлением об увольнении. Но копию оставите себе, утвердительно заключил призрак. Я лучезарно улыбнулся. Разумеется, а то вдруг ваши спецы находящуюся там информацию не так расшифруют. Или вообще какой-нибудь фрагмент пропустит. по невнимательности. Когда моя рука уже нависла над сенсором выключения коммуникатора, задумчиво наблюдавший за мной призрак внезапно обронил: «Знаете, Шепард, я начинаю понимать, почему совету было с вами нелегко. Зато они пережили визит властелина», равнодушно напомнил я, пожимая плечами. «Шепард, конец связи». Выйдя из комнаты связи, я довольно потянулся, покрутил шеей, разминая, и, секунду подумав, направился в БИЦ. Поднявшись на капитанский мостик, окинул взглядом вахтенных. «Нет, понятно, что никто не орет. Капитан на мостике. Не армия чай, но народ подобрался. Вон, Конрад с Бартоном торопливо планшет прячут. Опять поди в турианский ГОШ резались, паразиты». Наградив залетчиков многообещающим взором, я упал в кресло и заерзал, устраиваясь поудобнее. Одна из нигде не записанных, но общепринятых привилегий капитана – свободная поза. То есть не обязательно сидеть перед терминалом, словно аршин проглотил, а можно закинуть ноги на подлокотник и развалиться в кресле со всем удобством. «Сюзи, какое сегодня число?» «29 декабря, капитан». «Ага, спасибо». Задумчиво коснувшись сенсора, я вызвал на терминале голограмму Нормандии, рассеянно покрутил изображение теперь уже действительно своего корабля, хмыкнул. «29-е, значит, а что, неплохой подарок к Новому году».